Между тем, как три друга стояли на улице Фобурго и ждали рассвета, чтобы доставить тело мертвого Гектора во дворец Топете, Энрика, освободившаяся, наконец, от руки Жозе, побежала в темноте, не имея в виду никакого убежища. Между тем, ей надо было скрыться, чтобы не попасть опять в руки могущественной инквизиции, которая предаст ее страшным мучениям, потому что королева обвинила ее в убийстве ребенка. Страх и отчаяние овладели несчастной, когда она вдруг ясно услышала шаги преследовавшего ее Жозе и, оглянувшись с ужасом, увидела его самого. Собрав все свои силы, она продолжала бежать по темным улицам. Она пробежала плаца Педро, улицу Толедо, несколько площадей, и, пробравшись, наконец, через переулки преступников, и Маньон достигла Прадо Вермудец. Почти задыхаясь, с распущенными волосами, ничего не видя и не слыша, продолжала она бежать. Жозе был уже на расстоянии нескольких шагов от нее и радовался, что так счастливо достиг своей цели, как вдруг вырвался страшный крик из дрожащих уст Энрики. Она исчезла перед пораженным преследователем, который нигде не мог найти ее. Жозе долго стоял с широко раскрытыми глазами на берегу бушующего Мансанареса. Часть вторая. Глава первая. Летучая петля. Прошло почти 2 года. Прежде чем вернуться ко дворцу и проследить перемены, происшедшие после той ужасной ночи, прежде чем узнать, как Энрика избавилась от своего преследователя, мы должны познакомить нашего читателя с новыми личностями, которые будут играть важные роли в дальнейшем ходе происшествий. Около мили расстояния от Мадрида, там, где роскошные буковые и каштановые деревья доходят до самой равнины Сьерра-Гуадарамы, стоят на опушке леса развалившиеся и заброшенные каменные стены. По их длинному протяжению можно думать, что они составляли несколько лет тому назад укрепленный замок со множеством пристроек, на что указывают остатки толстых стен, обломки колонн и огромные кучи разного хлама и лома. О происхождении этого отдаленного замка и падении его существовали самые разнообразные рассказы. Для нас же одно только достоверно и достойно внимания, а именно то, что этот мавританский замок 100 лет тому назад достался во владение одному испанскому гранду древнейшего рода графу Теба. Каким-то дурным поступком навлек он на себя гнев своего короля, и этот гнев был так страшен, что граф должен был бежать, а замок со всеми домами и пристройками был взорван посредством орудий и разных машин. С тех пор развалины этого замка, выстроенного в мавританском стиле, сделались надежным убежищем ночных птиц, нищих, цыган и преступников. В последние годы все стали избегать обширной, страшной развалины, ибо кругом стало известным, что внутри их происходят нехорошие вещи. Однажды только стало темнеть, как 2 всадника промчались по узкой тропинке, ведущей от возвышенности в котловину, и приблизились к темной окраине леса, вблизи которой стояли развалины замка Теба. Они остановили лошадей, чтобы не достигнуть цели своей раньше ночи. На одном из всадников была маленькая черная маска, остроконечная испанская шляпа с маленькой черной кокардой и богатый короткий плащ. Короткие руки, затянутые в перчатки, грациозно держали узду легкой андалузской лошади. Второй всадник, очевидно, оказывал глубочайшую почтительность и уступал дорогу своему товарищу. На лице его не было маски, но к его испанской шляпе также была приколота маленькая черная кокарда, которая нисколько не бросалась в глаза, потому что испанцы вообще любят украшать себя разными бантами и лентами.